как бараны шли через реку. Шотландская народная сказка. Был у короля сказочник. Часто забавлял он короля разными диковинными историями. Король без сказки и уснуть-то не мог. Как ложится в постель, так зовет сказочника, и тот послушно начинал сказку. Вот раз послал король за сказочником, а тот уж спать лег. Так притомился, что совсем неохота ему сегодня сказки сказывать. «Ваше Величество, — говорит, — время позднее, спать пора, а не сказки слушать. Может, другой раз расскажу, а?» Рассердился король. «Требует новую сказку, и все тут!» Ай, пришлось сказочнику повиноваться. Жил-был, Ваше Величество, один человек. И было у него 100 золотых монеток. Решил он на эти деньги баранов купить. 200 баранов купил и пошел к себе в деревню. Идет да скотину погоняет. Подходит к реке, а река на беду из берегов вышла. Весь луг залило, а моста-то нет. Как баранов переправить? Кинулся хозяин туда-сюда. Видит, лодка. Да только лодка такая маленькая, что больше одного барана и не погрузишь в нее. Замолчал сказочник. Дремота совсем его одолела. «Ну что ж ты?» — рассердился король. «Перевез крестьянин барана, а остальных-то куда дел?» «Ой, Ваше Величество!» — отозвался сказочник. «Вы уж извольте знать, река широкая, лодка крошечная, а баранов 200 штук. Много времени на переправу-то нужно. Давайте поспим, пока они будут переправляться, а? А как все переправятся, буду сказку дальше рассказывать».